Глава 39. Передав в распоряжение Лиса большой отряд рекрутов для борьбы со стоглазами, Эцио отправился домой. Он настолько устал, что сразу уснул. Когда он проснулся, то залил яд, специально присланный Леонардо, в отравленный клинок, а потом проверил и почистил пистолет, двойной клинок, арбалет и отравленные дротики. От этого занятия его оторвал посланник Бартоломео, попросивший ассасина как можно скорее прийти в казармы наемников. Чувствуя приближающиеся неприятности и надеясь, что Бартоломео и его наемникам пока удается сдерживать французов, Эцио, прихватив оружие кодекса и рассудив, что ему может понадобиться седельная сумка, направился в конюшню, где оседлал любимого коня и поехал к другу. День стоял прекрасный, дорога была более-менее сухой. С тех пор, как лил дождь, прошла неделя. Когда он выехал за город, дорога стала пыльной. Эцио уехал, стараясь лишний раз не попадаться на глаза патрулям Борджиа, часто сворачивая с дороги в лес или на поля, где коровы, оторвавшись от поедания травы, провожали его долгими взглядами. До казарм он добрался уже после обеда. Все выглядело спокойным. Он заметил, что с тех пор, как они отремонтировали казармы, на крепостном валу и стенах выбоины от канонад французов, но ущерб выглядел незначительным. Поднявшись по лесам и спустившись в корзинах зубчатых стен, несколько человек заделывали выбоины и трещины от пушечных ядер. Эцио спешился и сунул поводья подбежавшему конюху. Потом стер хлопья пены вокруг рта коня. Он старался не загнать животное, погладил его по морде. И только после этого, без предупреждения, направился через плац к жилищу Бартоломео. Он мысленно обдумывал свой следующий шаг. Эцио полагал, что теперь, когда банкир мертв, его враг может что-нибудь предпринять для того, чтобы снабжение армии не прекращалось. Ассасин так задумался, что опешил, когда ему в нос уперся кончик Бьянки, двуручного меча Бартоломео. «Стой! Кто идет?» – взревел Бартоломео. «И я тебя приветствую!» – отозвался Эцио. Бартоломео громко хохотнул. «Попался! Учишь меня быть всегда начеку!» «Верно!» – Бартоломео подмигнул. «Я думал, это моя жена!» «Ясно!» Бартоломео опустил меч и обнял Эцио. Когда он его выпустил из своих медвежьих объятий, лицо Барта было серьезным. «Ты знаешь, я рад, что ты приехал, Эцио. А что случилось?» «Да вот, смотри!» Эцио проследил за взглядом друга и увидел взвод входящих на плац раненых наемников. «Эти французские шлюхи снова на нас напали», — ответил Бартоломео на незаданный вопрос Эцио. «Я думал, ты уже содрал шкуру с их генерала. Как там его звали?» «Октавиан де Валуа. Он считает себя потомком дворянского рода Валуа. А я считаю его ублюдком». Бартоломео сплюнул на землю. В крепость вошел еще один отряд с ранеными. «Похоже, их серьезно потрепали», — сказал Эцио. «Похоже, король Людовик прислал Чезаре подкрепление. После того, как мы задали Валуа трепку». Бартоломео почесал бороду. «Полагаю, я должен быть польщен. Каково положение дел?» «Им удалось отбить свою чертову башню», – недовольно проворчал Бартоломео. «Заберем обратно. Где сейчас Валуа?» «Ты прав». Бартоломео не обратил на вопрос никакого внимания. «Конечно, мы заберем ее обратно. Мы заставим их отступить прежде, чем ты скажешь «бля». Это только вопрос времени». Мимо просвистела пуля и врезалась в стену позади. «Когда я ехал, было тихо», — удивился Эцио и посмотрел на небо. Солнце скрылось за облаками, медленно плывущими по небу. «Ты хотел сказать, казалось тихим. Эти французы подлые ублюдки. Но помяни мое слово, скоро я схвачу этого Валуа за горло». Он повернулся и приказал подбежавшему сержанту: «Закрыть ворота! Отгоните их от стен! Шевелись!» По бастиону метались люди. Взбирались на крепостную стену, заряжали пушки. «Не беспокойся, дружище», — заявил наемник. «Я держу ситуацию под контролем». И тут в вал рядом с ними врезалось пушечное ядро, осыпав осинов пылью и разлетевшимися вокруг каменными осколками. «Кажется, они приближаются», — прокричал Эцио. Люди Бартоломео сделали залп из главного орудия. Казалось, стены содрогнулись от грохота огромной пушки. Но ответ французов был не менее свирепым. Гром от залпов 40 пушек разорвал воздух. На этот раз почти все ядра нашли свою цель. Люди Бартоломео отчаянно пытались дать нападавшим отпор. Раздался еще один залп французской пушки. Стены содрогнулись. Но теперь французы сосредоточили огонь на главных воротах. Двое солдат, оказавшихся рядом с ними, погибли. «Закройте чертовы ворота!» – проревел Бартоломео. Под командованием Бартоломео хорошо обученные солдаты кинулись вперед, чтобы отразить атаку французов, которые уже были почти у ворот. Спокойствие и тишина были затишьем перед бурей. Французы явно выжидали момента для внезапного нападения. Эцио с сожалением подумал, что им, безусловно, удалось застать Бартоломео врасплох, который не был готов к этой атаке. Бартоломео спрыгнул со стены и бросился к воротам. Вращая бьянкой, он возвышался над французами, словно скала, а его огромный двуручный меч яростно прореживал их ряды. Казалось, с его появлением французские солдаты в страхе замешкались. Эцио, не теряя времени, приказал мушкетерам стрелять по французам, пытающимся открыть ворота, которые сейчас удерживали наемники Барто. Через пару секунд раздался грохот. Массивный деревянный брусок надежно запер ворота. Пока наемники отвлеклись на тех, кто пытался прорваться внутрь, французы подтащили к воротам таран. «Нужно было вырыть этот чертов ров», — рычал Бартоломео. «Не было времени». Эцио приказал мушкетерам стрелять по французам. Бартоломео взлетел на крепостную стену и встал рядом с Эцио. Внизу, появившись словно из ниоткуда, разворачивали свои войска французы. «Мы окружены», — выдохнул Бартоломео. Позади ворота, наконец, не выдержали и с треском разлетелись. Защитники ничего не успели сделать, как внутрь ворвался огромный отряд французов. Мечи у всех были обнажены, а сами солдаты были готовы сражаться до смерти. Это вторжение унесло жизни почти четверти итальянцев Бартоломео. «Господи, да сколько их там!» – прокричал Бартоломео. Солдаты ассасинов были лучше обучены, нежели французские, и обычно более решительны в своих действиях. Но внезапное нападение и численный перевес противника сыграли свою роль. Все, что они могли сейчас сделать – сохранять строй и очень медленно попытаться заставить французов отступить. Густой воздух был наполнен хаосом рукопашной схватки. На небольшой территории казарм было столько людей, что временами казалось, что сражение перешло в обычный кулачный бой. Места, чтобы воспользоваться оружием, не было. Атмосфера накалялась еще и приближающейся бурей. Казалось, боги нахмурились из-за происходящего на земле. Огромные грозовые облака затянули небо. Пыль на учебном плацу стояла столбом, словно туман, а погожий день, еще недавно солнечный, померк. А потом, как из ведра, хлынул дождь. Сражение превратилось в беспорядочное столпотворение, в котором обе армии не видели, что делал противник. Под ногами хлюпала грязь. Битва стала еще более отчаянной и беспорядочной. И тут словно враг добился, чего хотел. Раздался сигнал к отступлению, и французская армия откатилась так же быстро, как обрушилась на казармы. Некоторое время ушло на то, чтобы привести хоть в какое-то подобие порядка. Первым делом Бартоломео вызвал плотников, чтобы заменить разрушенные ворота. У них была подготовлена замена, как раз на такой случай, но чтобы установить новые ворота, требовалось не меньше часа. После этого Бартоломео отвел в сторону Эцио. «Что им нужно от нас?» – спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. «Мои карты? Они весьма ценные». Но его перебили звуки фанфар, донесшиеся со стороны французского лагеря. Вместе с Эцио он сбежал по лестнице на высокий бастион над главными воротами. Снаружи, рядом с низким кипарисом, росшим напротив казарм, восседал на коне герцог-генерал Октавиан де Валуа, которого окружали офицеры и пехотинцы. Двое солдат держали пленника, на голову которого был одет мешок. «Бонжур, генерал Дальвиано», – вкрадчиво произнес француз, глядя прямо на Бартоломео. «Ты готов сдаться? Может, подойдешь поближе и повторишь вшивый лягушатник?» «Ах, генерал, вам и вправду стоит изучить французский. Он бы скрыл вашу варварскую несдержанность». Улыбаясь, он оглянулся на офицеров, которые одобрительно захохотали. «Может быть, ты меня научишь?» – крикнул в ответ Бартоломео. «А я научу тебя сражаться, потому что ты совсем этого не умеешь. По крайней мере, не умеешь сражаться честно и справедливо, как и пристало джентльмену». Валуа изобразил легкую улыбку. «Да. Что ж, мой дорогой друг, все эти переговоры довольно-таки забавные. Но я вынужден повторить свою просьбу. Я жду вашей безоговорочной капитуляции до рассвета. Подойди и повтори. Леди Бьянка шепнет тебе ответ на ушко. Думаю, что другая дама будет против». Он кивнул пехотинцам, и те стащили с головы пленника мешок. Это оказалось Пантасилея. Вызывающе заявила она и повторила по-итальянски: «Мой муж убьет вас всех». Бартоломео потребовался целый миг, чтобы прийти в себя. Эцио схватил его за руку, а наемники с ужасом переглянулись. «Я тебя убью, вшивый лягушатник!» – прорычал Бартоломео. «Тише, тише, любезный генерал!» – издевательски проговорил Валуа. «Хотя бы ради жены. Хочу вас заверить, что ни один француз никогда без нужды не причинит вреда женщине». Он перешел на деловой тон. «Даже такой болван, как вы, может представить, что произойдет, если вы не примете мои условия». Он ударил лошадь коленями, разворачивая. «Приходите в мой лагерь на рассвете, безоружный, и хоть немного выучите французский. Скоро вся Италия будет говорить на нем». Он взмахнул рукой. Пехотинцы забросили Пантасилею на спину коня одного из офицеров, и весь отряд умчался прочь. Пехота пешком пошла следом. «Я доберусь до тебя, сукин ты сын!» В бессильной ярости крикнул им вслед Бартоломея. «Сукин сын!» — повторил он и спустился вниз. «Ты куда?» — окликнул его Эцио. «Я собираюсь вернуть ее. Бартоломео, подожди!» Но Бартоломео не остановился. А когда Эцио догнал его, тот уже был в седле и приказывал открывать ворота. «Ты не справишься в одиночку», – заявил Эцио. «Я не один», – ответил наемник. Хлопнул Бьянку, висевшую на поясе. «Иди со мной, если хочешь, только быстро». Он пришпорил коня и выехал за ворота. Эцио на него уже не смотрел. Ассасин отдал приказ кавалерии и через пару минут вместе с отрядом наемников быстро скакал вслед за Бартоломео. Глава сороковая. Лагерь генерала Валуа располагался в руинах, где некогда размещалась личная гвардия древнеримских императоров-преторианцы. Руины находились в 18-м районе на северо-востоке Рима, но в настоящее время Рим значительно уменьшился, из-за чего руины оказались за городом. В годы своего расцвета, 1500 лет назад, в Риме проживал 1 миллион жителей. Это был огромный город, самый большой в мире. Эцио и солдаты догнали Бартоломео еще на дороге и теперь стояли на холме недалеко от лагеря французов. Они попытались атаковать лагерь, но пули только отскакивали от крепких стен, которые Валуа приказал возвести поверх старых. Поэтому им пришлось отступить на безопасное расстояние, куда не долетали снаряды, выпущенные французами в ответ. Все, что мог сделать Бартоломео, это обругать противника. «Вы, трусы, украли чужую жену и спрятались в крепости. Ха! У вас между ног ничего нет, слышите? Вот так вот. Такой французский вам нравится? Вот ублюдки. Хотя я не думаю, что у вас на всех есть хотя бы одно яйцо». Французы открыли огонь из пушек. Наемники стояли в пределах досягаемости ядер. Одно из них выбило землю в паре футов от них, «Барта», — сказал Эцио, — «успокойся. Ты нужен ей живым. Нужно перегруппироваться и взять ворота штурмом, как тогда в арсенале в Венеции, когда мы охотились за Сильвио Барбариго». «Не сработает», — мрачно отозвался Бартоломео. «За ней французы больше, чем на улицах Парижа». «Тогда влезем по стене. Она неприступна. Но даже если ты смог бы туда забраться, то в одиночку ты б не продержался». И он задумался. «Пантасилея подсказала бы, что делать». Он снова замолчал, думая. И Эцио увидел, что его другом овладело уныние. «Наверное, это конец», — закончил Бартоломео мрачно. «Я должен сделать так, как он хочет. Приду на рассвете в их лагерь с дарами и надеждой, что он пощадит мою жену, трусливый ублюдок». Но Эцио его не слушал. Он напряженно размышлял. Потом щелкнул пальцами. «Почему я раньше об этом не подумал? А? Что я такого сказал?» Глаза Эцио засияли. «Возвращаемся в казармы». «Что?» «Прикажи людям возвращаться. Я сейчас все объясню. Давай, поехали». «Надеюсь, ты что-то придумал», — кивнул Бартоломео и приказал своим людям. «Возвращаемся». Когда они вернулись, наступила ночь. Лошадей отвели в конюшни. Люди разместились на плацу. Эцио и Бартоломео сидели за столом в кабинете наемника. «Итак, что ты придумал?» Эцио развернул карту, на которой были детально изображены Кастро Претория и окружающие земли. Он ткнул пальцем в крепость. «Если твои люди проникнут внутрь, они же справятся с патрулями в лагере?» «Ну да, справятся. Особенно, если французов застанут врасплох». «Верно. Элемент неожиданности всегда. Тогда нам нужно много французских мундиров и их доспехи как можно быстрее. На рассвете мы выступаем в наглую, но время не терять нельзя». Бартоломео наконец осознал смысл его слов. На его лице отразилось понимание и надежда. «Ха, ты старый хитрый паршивец, Эцио Аудитори, ты для меня родственная душа и заслужил уважение моей Пантасилеи. Великолепно. Дай мне несколько человек в помощь. Я хочу сейчас добраться до башни французов, влезть туда и украсть то, что нам нужно. Я дам тебе столько, сколько захочешь. Они снимут мундиры с мертвых французов». «Хорошо, Эцио». «Да. Постарайся убивать аккуратно. Нам не нужны окровавленные мундиры. Они ничего не заподозрят», — взгляд у Эцио был стальным. «Верь мне». Пока Бартоломео собирал людей в помощь Эцио, ассасин достал из сидельной сумки отравленный клинок. Отряд бесшумно подъехал к башне Борджиа, которой теперь управляли французы. Чтобы не было слышно топота, копыта коней обернули мешковиной. Спешившись рядом с башней, Эцио велел отряду подождать, а сам практически взлетел по стене с мастерством того, кто обитает в Альпах, и ловкостью хитрого кота. Для того, чтобы убить, было достаточно одной царапины клинка, а самоуверенные французы не посчитали нужным усилить охрану. Поэтому Эцио застал противников врасплох и убил раньше, чем они осознали, что произошло. Как только охранники скончались, Эцио открыл ворота, они заскрипели. Сердце Эцио забилось чаще. Он замер, прислушиваясь, но гарнизон спал. Его люди бесшумно вбежали внутрь и расправились с неоказывающими сопротивлением спящими солдатами. На то, чтобы снять с них одежду, ушло больше времени, чем они рассчитывали. Но через час отряд уже вернулся в казармы. Миссия была выполнена. «Вот на этом кровь», — недовольно проворчал Бартоломео, осматривая их добычу. Да, он единственный был на страже. Пришлось прикончить его обычным способом. «Мечом», — сказал Эцио, наблюдая, как отряд наемников превращается в отряд французов. «Нужно было захватить кольчугу и для меня», — заметил Бартоломео. «Ты не будешь надевать кольчугу», — ответил Эцио, переодеваясь в мундир французского лейтенанта. «Это почему? Тебе нельзя. План состоит в том, чтобы ты сдался. Мы французский патруль, который доставит тебя к герцогу-генералу де Валуа». «Ясно», — задумчиво согласился Бартоломео. «И что потом?» «Барта, сосредоточься. Потом твои люди по моему сигналу пойдут в атаку». «Отлично!» – просиял Бартоломео. «Поживее!» – приказал он наемникам, которые еще переодевались. «Рассвет уже близко, а нам предстоит долгий путь». Отряд построился. Они в полной темноте доехали почти до французского лагеря. Спешились и оставили оруженосцев присматривать за лошадьми. Прежде чем отправиться дальше, Эцио незаметно прицепил на запястье пистолет из кодекса, который Леонардо усовершенствовал. Теперь можно было сделать несколько выстрелов и лишь потом перезаряжать. Вместе с отрядом французских солдат Эцио пешком направился в сторону Кастро Претория. «Валуа считает, что Чезаре позволит французам править Италией», – проговорил Бартоломео. Они с Эцио шли бок о бок. Эцио изображал старшего офицера в патруле, которому якобы сдался Бартоломео. Глупый дурак. Он настолько ослеплен тем, что в его жилах течет пара капель королевской крови, что отказывается видеть всю картину в целом. Хвастливый коротышка. Вот кто он. Он помолчал. «Ты и я знаем. И не важно, что там думают французы, что Чезаре сам намерен стать первым королем Италии, если мы его не остановим». «Да», — Бартоломео задумался. «Знаешь, твой план великолепен, хотя я не одобряю подобные уловки. Я верю в честную борьбу и в то, что побеждает сильнейший».